Глава 5. Не все то мода, что блестит. Сообщение об антиматерии, вероятно, было чрезвычайно важным и своевременным, потому что, хотя земляне поняли не все, они все-таки повеселели. Что ни говорите, а если выяснилось, что их невероятные и чрезвычайно опасные приключения возникли и прошли в строгом соответствии с наукой, это успокаивало. Валя осмелела и спросила: «А скажите, почему вы все серебряные? Это у вас мода такая?» «Почему мода?» — удивился серебряный человек. «Ну вот моя мама красит губы жемчужной помадой. Губы становятся бледными и блестящими. И мама говорит папе, которому не нравится эта помада, что он ничего не понимает в красоте, потому что так модно». Серебряные люди переглянулись и рассмеялись. Один из них объяснил: «Нет, ребята, дело не в моде. У нас более древнее солнце, чем у вас. Оно выделяет больше вредных излучений, от которых может сгореть кожа. Вот наш народ и приспособился. Он стал серебряного цвета. Кожа такого цвета отражает излишнее тепло, и нам живется очень неплохо. Но если бы вам было жарко, вы бы загорели, стали бы черные, а вы серебряные». «Все правильно. На вашей земле кожа ваших людей приучилась загорать в темный цвет. И заметьте, чем ближе к экватору живут ваши люди, тем темнее у них кожа. А у нас на экваторе не живут, потому что наша кожа загорает по-иному». Вите очень захотелось спросить, почему люди этой планеты не живут на экваторе, но он промолчал. «Негры ведь черные-причерные живут на экваторе, на самом солнцепеке. Индийцы живут подальше от экватора, и они гораздо светлее. А вот и он сам, и все его соседи, и родственники живут гораздо севернее, и они совсем белые. Правда, летом они загорают, но зимой опять бледнеют. Так что, кажется, все правильно. Почему же другие люди на другой планете, под другим солнцем, не могут загорать? Ну, хотя бы в свой, в серебряный цвет. Впрочем, раз у них другое солнце, то не живут они на экваторе, должно быть, потому что там уж слишком жарко. Там, наверное, и серебряная кожа не поможет. Сгоришь на солнце». У каждой кровати открылись дверцы форточки, и на полочках оказались пакеты с блестящей разноцветной одеждой. К ним подошли женщины и стали помогать одеваться. Оказалось, что это были самые обыкновенные комбинезоны на молниях, с карманами и всякими приспособлениями. В частности, выяснилось, что лингвистический аппарат-переводчик вшит в комбинезоны, а в воротниках вделаны маленькие пуговички-ларингофоны. Они прижимались под скулами к коже. Стоило человеку заговорить, как в пуговичке-ларингофоне возникали электрические токи колебания и по проводкам шли в аппарат-переводчик. А он уж сам автоматически переводил сказанное. Кроме того, выяснилось, что комбинезоны очень похожи на известные ползунки. У них были и перчатки, и что-то вроде тапочек на мягкой и легкой подошве, и даже нечто вроде капора, капюшона, да еще с прозрачным и тоже серебристо-блестящим экраном, прикрывающим все лицо. Выходило, что ребята получили не столько костюм, сколько обыкновенный космический или подводный скафандр. Правда, от тех скафандров, которые они видели в кино или на фотографиях, их костюмы все-таки отличались. Во-первых, на капюшоне торчало несколько выростов, похожих на маленькие рожки. Во-вторых, вдоль спины, по бокам, начиная от подмышек и кончая ступнями, тянулись красиво простроченные мягкие швы. Когда их увидела Валя, она воскликнула: «Ой, как красиво! У вас такая мода с выточками!» Женщины, которые помогали ребятам одеваться, переглянулись и улыбнулись. «Видишь ли, девочка», — сказала одна из них, — «высокая, статная, матово-серебряная. Хоть ты и интересуешься модами, я должна тебя разочаровать. На нашей планете давным-давно нет мод на одежду. Каждый одевается так, как ему нравится, как ему кажется красивее». «Почему же так?» — растерялась Валя. «Ведь когда модно, это красиво. Иначе зачем же мода?» Женщины засмеялись и опять переглянулись. «А вот мы думаем совсем по-другому. У нас считается красивым прежде всего то, что удобно, изящно и...» Она вдруг запнулась, и щеки у нее стали золотистыми. Оказывается, именно таким образом краснеют серебряные люди планеты Мёмба. И, конечно, красиво. «Ну вот видите?» «Но ведь красиво не обязательно модно», — слабо сопротивлялась женщина. «Ну, конечно», — Валя говорила уже уверенно. «Сегодня всем кажется, что красиво это, а завтра придумают что-нибудь другое, и оно оказывается более красивым, и вот тогда оно становится модным». «Ну, возможно», — повела плечами высокая серебряная женщина. «Но вот когда вы узнаете нашу жизнь, вы поймете, что у нас каждый может создать свою моду. И если кому-то понравится эта мода, и он решит ее повторить, то, пожалуйста, пусть повторяет. Ну так и у нас так же. Кто-то один придумает, а потом все делают так же. Ну или почти так же. Ладно, не будем спорить. Разберемся потом. Но только помните, что все у нас так не делают. Каждый придумывает что-нибудь свое. Валя посерьезнела, потом обрадованно улыбнулась и сказала: «Ну да, даже к самому модному лучше всего придумать хоть что-нибудь свое». И, заметив, как опять, но уже с доброй улыбкой переглянулись женщины, пояснила: «Конечно, так и мама считает». Вите с Андреем уже надоел этот женский разговор, но они не решались прервать его. Все-таки взрослые, да еще инопланетные солидные женщины. Неловко перебивать. Поэтому они и молчали. Но когда после Валиного объяснения наступила маленькая пауза, Андрей сейчас же воспользовался ею. «Простите, но если эти выточки не мода, тогда, как я понимаю, они для чего-то нужны, верно?» «Разумеется», — ответила самая высокая и самая серебряная женщина. «Тогда, я полагаю, эти мягкие выточки сделаны для того, чтобы, ну, в общем, когда падаешь, чтобы мягче было, верно? Они как амортизаторы». Женщины весело рассмеялись, и одна из них, пожалуй, постарше других, сказала подругам: «Не кажется ли вам, что нужно сразу же рассказать ребятам об особенностях нашей жизни? Ведь они инопланетяне и далеко не все поймут сами. А не получится ли излишней психологической нагрузки? Ведь мы не знаем, к каким умственным нагрузкам они привыкли на своей планете». Это возразила третья женщина, очень серьезная и строгая. «Ну, если они сами фантазируют, пытаясь осмыслить явление, так бояться перегрузок, по-моему, нечего. Есть непонятный для них костюм?» «Есть. Значит, надо сразу рассказать, почему он такой, а не этакий, и зачем он нужен на планете». «Мне кажется, следует вначале изучить их психику», — начала была очень серьезная и строгая женщина, но ее перебила самая серебряная. «Чего ее изучать? Сразу видно, нормальные ребята». И я приступаю к объяснению. Вот что, ребята. Этот костюм как кожа. Вторая кожа. Ведь у нас есть опасное даже для нас излучение, которым не может так сразу приноровиться ваша кожа. А костюм ее прикроет. Но этого мало. Вы на своей планете привыкли к одним бактериям и вирусам, а у нас, наверное, есть и совсем другие. Нам они не вредят, а вам с непривычки могут и повредить. Вот почему вас вначале поместили в этой стерильной комнате. Чтобы и вы не набрались наших бактерий, и своих не распустили. Мы ведь к вашим тоже не привыкли, и поэтому можем заболеть». «Все понятно», — бодро сказал Андрей. «Неясно одно. Как же мы будем дышать? Ведь нас закупорят в костюм, а в воздухе все равно бегают, летают. Бактерии и вирусы». «Ну что?» — торжествующе обратилась самая красивая женщина к самой серьезной. «А вы сомневались. Они прекрасно понимают, что к чему. Дышать, ребята, вы будете нашим воздухом. Но вот те самые швы и выточки, которые Валя сочла за местную моду, и есть фильтры. Сквозь них очищенный и обезвреженный воздух попадает под костюм. Здорово. Выходит, это действительно вторая кожа? Выходит. Но этого мало. В этот костюм вмонтирован и автоматический лингвист-переводчик». «А что такое лингвист?» – спросила Валя. «Лингвист – знаток языков. Он поможет вам и слушать других, и переведет вашу речь на наши языки». «А у вас их много?» – впервые вмешался в разговор Виктор. «Нет, всего два. Но один из них такой трудный, что даже мы и то не умеем говорить на нем как следует. Вот поэтому у нас так развиты автоматические переводчики. Без них нам, всем населяющим эту планету, трудно было бы разговаривать друг с другом». «Ну вот. И еще», — вздохнула пожилая женщина и переглянулась с другими, «и еще этот костюм предназначен для подводного плавания». Тут настало время переглядываться ребятам. Неужели им придется побывать под водой? «Понятно», — решил Андрей. «К этому костюму пристегиваются баллоны с дыхательной смесью, ласты и давай плыви. Так?» «Нет, не так. Я же сказала, что все эти швы и выточки на костюме всего лишь фильтры для воздуха, но это на суше. А вот когда попадаешь в воду, то эти же самые фильтры-швы становятся как жабры у рыб. Они добывают воздух, вернее кислород, из воды. И человек дышит. Дышит совершенно нормально, как если бы он был на суше. Или как дышит рыба под водой». «Правильно. Значит, мы можем тоже плавать под водой». «Конечно, но в свое время. А сейчас давайте проверим, как сидят на вас костюмы, и отрегулируем фильтры». И тут началось то самое знакомое каждому действо, которое, в общем-то, никому не нравится. Ребята приседали, поднимали руки, проверяли, не жмет ли в шагу, не теснит ли под мышками. Их просили подышать, побегать, попрыгать, наклониться и выпрямиться, словом, проделать все, что проделывают люди, которые примеряют новую одежду. Тут заодно выяснилось, что маленькие рожки, выросшие на капюшоне костюма, это всего лишь антенны для связи по радиотелефону. «Точно», — сразу сообразил Андрей. «Они подключаются к приемнику, а приемник — к аккумулятору или батарее. И, пожалуйста, слушай любой разговор. Вторая антенна, конечно, от передающей радиостанции. Подключись и разговаривай. Но вот третья, наверное, запасная». Пожалуй, первый раз в жизни Андрей сказал «наверное». До сих пор ему всегда все было ясно и понятно. Но, к сожалению, и в этом случае его обширные знания не сработали. «Нет, ребята», — сказала самая серьезная женщина. «Аккумуляторов или батарей у нас нет. Вернее, они есть, но к костюму не пристегиваются. Сам костюм вырабатывает электроэнергию. Ею снабжается вся электронная и прочая аппаратура костюма». «Простите», — вмешался Виктор. «А как же это делается?» «В общем-то, очень просто. Костюм у вас двойной, из двух пленок. Наружная и внутренняя покрыты особым полупроводниковым составом. Наружный перерабатывает свет и тепло, а внутренний — только тепло человеческого тела. А в результате получается электрический ток. Но этого мало. Полупроводники могут вырабатывать еще и холод и тепло, так что в костюме всегда одна и та же температура. В нем никогда не бывает ни жарко, ни холодно, а всегда в самый раз». «Правильно», — сразу сообразил Андрей. «А между двумя пленками воздух — самый лучший термоизолятор. Он все сохраняет, хоть тепло, хоть прохладу». «Все так. И не так. Двойным костюм делается не для этого. Вот когда вы начнете знакомиться с нашими морями и нырнете в воду, между стенками костюмов возникнет воздушная прослойка. Вернее, газовая прослойка. Она автоматически поддерживает нужное давление. И вы ныряете на любую глубину. Вода вас не раздавит. Костюм предохранит от давления. А вот антенны на шлеме-капюшоне и в самом деле для переговоров. Только работают они не так, как вы думаете. Одна антенна для связи на мембе с помощью обыкновенных радиоволн. Радиотелефон с автоматической настройкой. Вторая для связи под водой. Ведь под водой мы пользуемся ультразвуковой связью. Ультразвук отлично распространяется в воде. А вот третья, это учебная телевизионная антенна. И вот для нее-то и есть приставка, обыкновенный телевизор, маленький, плоский, как книжка. В свой час вы его получите и научитесь с ним обращаться. Правда, третья антенна служит и еще кое для чего, но вы это узнаете потом». Андрей уже набрал воздуха, чтобы высказать очередную догадку, но самая серьезная женщина решила по-своему. «Мы сейчас уйдем, ребята, а вы получите завтрак. Поедите, освоитесь в ваших новых костюмах, отдохнете, а потом уж и решим, что делать». Не привыкший, чтобы его перебивали, Андрей покраснел и отошел в сторону. Женщины двинулись к дверям. Самая серебряная положила руку на стену и нажала невидимую кнопку. Дверь отворилась, и они ушли.